Не ходи на лужок. Уж ты маленький дружок, не ходи один в лужок. Там сер-волчок, он барашка съел, и тебя он съест. Либо мышка прибежит, либо птичка заклюет.